Захват царства болгарского. Русский писатель и путешественник Николай Карамзин назвал великого князя Святослава Игоревича Александром Македонским нашей древней истории. А современный российский историк, археолог, академик Борис Рыбаков отметил: походы Святослава 965-968 годов представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до Балканских земель Византии. В 967 году между Византией и Болгарским царством возникли трения. Правители обвиняли друг друга в несоблюдении добрососедских отношений, в подстрекательстве и грабительских походах. Тогда Византия обратилась к великому киевскому князю Святославу с просьбой направить свои дружины на Болгарское царство. В качестве подарка ему привезли 15 кентинариев золота, около 445 килограммов. Святослав догадался, что за дорогим подарком кроется желание Византии победить Болгарию оружием и кровью русских и одновременно ослабить само киевское государство. Прибывший в Киев посол византийский Калокир уверял, что готов заключить со Святославом антиболгарский союз, обещал ему многие сокровища из государственной казны и право распоряжаться завоеванными болгарскими землями по своему усмотрению. Святослав согласился. Предложение было соблазнительным. В 968 году он пошел на Болгарию. Дружина у него была смелая, боевая, имела немалый опыт в битвах, и болгары, не выдержав напора, бежали. Святослав дошел до устья Дуная и остановился в Переславце. Калокир направил ему греческое посольство с большими дарами за победу. Наступил новый период развития дружеских отношений с Византией. Русские корабли приглашались в состав византийского военного флота. В 969 году болгары уговорили печенегов напасть на Киев. Святослав вынужден был срочно вернуться домой, где его ждали старая мать, княгиня Ольга, и его сыновья. Отбив нападение врага, Святослав решил вернуться со своими дружинами и полностью завоевать Болгарское царство. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага, из греческой земли золото, поволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии серебро и кони, а из Руси меха и воск, мед и рабы», — говорил он. После смерти матери Святослав посадил старшего сына, Ярополка, править в Киеве. Олега отправил к древлянам, а Владимира — к новгородцам. Сам же с дружиной отправился в Болгарию. На ладьях он подошел по Дунаю к болгарскому городу Дарастолу и после сражения захватил его. Затем настала очередь и столицы болгарского царства — Переслава Великого. Эти разорительные войны вынудили болгарского царя заключить союз со Святославом. Захват болгарского царства в 969 году киевским князем Святославом вызвал недовольство у византийского императора Никифора Фоки. Он не мог допустить русов во владения, которые исторически считал принадлежащими Византии. Но помочь болгарам он не успел. Его свергли, и на престоле в Константинополе появился Иоанн I Цимисхий из армянского рода. Весной 970 года Вместе с болгарами, печенегами и венграми Святослав с дружиной напал на владения Византии во Фракии. Сражения были успешными. Святослав с войском остановился у Аркадиполя. До Константинополя оставалось всего 120 километров. Там и произошло основное сражение с войсками греков. В древнерусской летописи сообщалось, что великий князь мог захватить и столицу Византии. У него тоже были намерения прибить свой щит на воротах Царьграда. Но греки, испуганные столь стремительным продвижением русов, пообещали ему большую дань. Он оставил Царьград в покое и, получив обещанное добро, в том числе на погибших воинов, отошел. Святославу пришлось не раз сражаться с войском византийского императора Иоанна Цимисхия, но большого успеха он уже не имел. В конце концов, князь был вынужден заключить с императором военный союз и оставить Болгарию. Святослав погиб от рук коварных печенегов, которые поджидали его возвращения домой по Днепру. Его предупреждали, что печенеги ждут русов на реке с богатой добычей и лучше пересесть на коней, но он не послушал советов. Нападение печенегов было внезапным. Схватка короткой. Святослав был убит. Предводитель печенегов, князь Куря, велел из его черепа сделать себе чашу. Пил из нее и похвалялся своей удалью.